Глава 17. Ягодка. Сказка 5. Ребята столпились вокруг Саши, пытаясь лучше рассмотреть находку. Щит, найденный на полках библиотеки, являл собой невероятно красивый и, судя по исходившей от него энергии, весьма могущественный артефакт. Едва прикоснувшись к поверхности, можно было услышать отдаленные звуки боя. Глухие удары меча и щиты походили на зловещую ритмичную музыку. «Этот щит когда-то принадлежал владыке подземного мира». Георг втянул шею. «Советую убрать его на место». «Что, и такой владыка имеется?» — легкомысленно спросил Саша. «А как же? Можешь не сомневаться», — ответил Тимофей. Призрачный кот разлегся на полке стеллажа и, свесив оттуда полупрозрачную заднюю лапу, наблюдал за происходящим. Подростки переглянулись. Последнее время они только и делали, что узнавали что-то совершенно невероятное. Такое, что с трудом укладывалось в их пока еще почти обыкновенных головах. Или не укладывалось там вовсе. Едва они узнали, что сладкоголосая свирель существует на самом деле, да еще и хранится прямо у них под носом, как совершили новое открытие — щит. Да не абы чей, а какого-то подземного владыки. «На этот раз Георг абсолютно прав», — серьезным тоном произнес кот-призрак. «Лучше убрать эту вещь на место, от греха подальше». «И правда», — согласилась Соня. «Мы ведь сюда за сказкой пришли». «Как скажете». Саша нехотя убрал щит на полку. Лина тем временем подошла к столу и наклонилась над старинным переплетом. «Это ведь та самая книга, что мы с тобой хотели открыть, помнишь?» — спросила она Алису. «Я только сейчас это поняла». Ворон с призраком переглянулись. «Так это вы, те глупые девчонки, которые разбудили нас с Георгом болтовнёй, а потом со страху удрали?» Лина и Алиса от смущения покраснели, но все же едва заметно кивнули. «Да, вот тебе и ведьмы», — сказал кот-призрак. «Что ж, Георг, приступай к чтению». «Позвольте, а почему именно я должен читать? Я не хочу получить из-за вас взбучку». «Ну а кто же еще мой пернатый друг?» — удивился Тимофей. «Кому, как не тебе, больше всего доверяет хозяйка?» Ворон с недоверием уставился на призрака, ища в его словах подвох. Но лесть Тимофея сделала свое дело. «Ладно уж», — согласился Георг. «Прочту я вам сказку. Только пододвиньте ко мне книгу». Егор тут же выполнил просьбу, расположив фолиант перед самым клювом ворона. А тот, как самый настоящий фокусник, достал из-под крыла крохотное пенсне. «Какой же вы милый в этих очках!» — воскликнула Алиса. Георг слегка смутился, но потом напустил на себя серьезность. «Все-таки я не какой-нибудь простой ворон, а советник». Подростки быстро расселись прямо на полу и приготовились слушать. Георг громко и театрально откашлялся и произнес заклинание. Книга покорно открылась на нужной странице, и когда буквы сложились в читаемый текст, прочел название. «Ягодка». Черные глазки говорящей птицы испуганно взметнулись поверх пенсне, ища поддержки у кота-призрака. «Да-да, это та самая сказка», — усмехнулся Тимофей. «Думаешь, они случайно наткнулись именно на этот щит? У нас ничего случайного не бывает. Не удивлюсь, если окажется, что мы сидим здесь не по собственной прихоти, а по заранее придуманному хозяйкой плану». Эти слова немного успокоили ворона. Он обреченно вздохнул и принялся читать. «Давным-давно жил на свете царь, мудрый правитель, и была у того царя единственная красавица-дочь. Много достойных молодцев сваталось к ней, но решил государь, что отдаст ее в жены только лучшему из лучших. И объявил он подданным, что станет царевна женой тому, кто добудет щит владыки подземного царства. Щит этот обладал волшебной силой и делал владельца неуязвимым в бою. Со всего света съехались добрые молодцы, чтобы попытаться добыть щит и получить в жены царскую дочь. Прослышал об этом и Кощей, владыка подземного царства. Разгневался. Приказал деревьям в лесах дремучих запутать все тропы, чтобы никто не нашел дороги в его царство. Уезжали молодцы, да вскоре возвращались ни с чем, а кто-то и вовсе сгинул. Жил тогда в том краю сын пастуха. Был он хорош собой, храбр и умен. Мечтал о богатстве и славных подвигах, а еще во что бы то ни стало жениться на царевне. Услышал он про царский указ, простился с отцом и пошел, куда глаза глядят. К ночи привела его дорога к дремучему лесу. Устал пастуший сын, лег под дерево и заснул. А в том дремучем лесу жили дочери подземного владыки. Прятал их Кощей от людских глаз. Было их 13, все умницы и красавицы. Но больше других любил и берег отец младшую, Ягодку. Так прозвали ее за кроткий нрав и нежный румянец. Вышла утром Ягодка погулять по лесу, увидела спящего под деревом молодца и залюбовалась. Решила разузнать, кто он таков и куда путь держит. А чтобы не испугался юноша царских одежд, переоделась крестьянкой и стала ждать. Проснулся сын пастуха и увидел рядом девушку-крестьянку невиданной красы, достойной царских палат. «Как звать тебя?» — спросил он. «Все зовут меня Ягодкой. А ты кто и зачем в лес дремучий пожаловал?» Рассказал молодец о том, что ищет вход в подземное царство. «Зачем тебе туда?» — удивилась Ягодка. «Хочу добыть щит волшебный, что делает неуязвимым в бою». «На что тебе щит?» Решил юноша схитрить. Умолчал про царскую дочь, а сказал лишь: «Если добуду щит, пожалует мне царь награду». «А если не добудешь?» «Тогда ждет меня смерть». Пожалела Ягодка молодца. «Покажу я тебе вход в подземное царство», — пообещала она. Обрадовался юноша. Стал говорить Ягодке, что лучше и краше ее нет никого на свете. Когда будет он щит и получит награду, так сразу и посватается. От таких слов затрепетало сердце наивной девушки. Решила она пойти против воли любимого батюшки и помочь молодцу добыть волшебный щит. «За этим лесом течет речка быстрая. За рекой стоит гора высокая. В ней и скрыт вход в подземное царство», — рассказала она. «Но даже если ты не заблудишься в дремучем лесу, перейдешь реку и отыщешь проход в горе, все равно живым туда хода нет». «А я все-таки попробую», — сказал юноша и собрался в путь. Испугалась за него Ягодка. «Стой! Я с тобой пойду!» Стали они вместе через густой лес пробираться. Идут, а деревья перед Ягодкой расступаются. Любимую дочь подземного царя пропускают. Тем временем обнаружил Кощей, что пропала его любимица. Позвал он других дочерей и отправил на поиски. Обратились сестрицы в гусей-лебедей, поднялись в небо, стали над лесом кружить, любимую сестрицу искать. Отыскали. Следом летят, с высоты глядят. Как стемнело и улегся сын пастуха спать, спустились гуси-лебеди на землю, обернулись в девиц и спрашивают у Ягодки. «Что же ты, сестрица, делаешь? Зачем человеку помогаешь? Себя и нас губишь». «Ах, сестрицы милые, нет мне прощения», — отвечает им Ягодка. «Люблю я его. Если дорога вам, не губите, а помогите». Утром полетели сестрицы к батюшке. Рассказали, что не смогли отыскать младшую сестру. Рассердился подземный царь, вскочил на коня и поскакал сам любимую дочку искать. А Ягодка тем временем привела молодца на опушку леса к одинокой избушке. «Мы почти пришли», — сказала она. «Вот уже и подножие горы, и речка совсем близко». Собрался молодец идти дальше. Но девушка остановила его. «Нет, так просто в подземное царство не попадешь. Надо сперва в баньке попариться и подкрепиться». Истопила она баню, наварила щей. Молодец помылся, подкрепился. А как наступила ночь, собрались они вновь в дорогу. Дошли до бурной реки, что текла у подножья горы. Кинула ягодка в воду монетку, и появился перед ней резной мост. На другом берегу нашла девушка заветное место в горе и открыла дверь в подземное царство. Говорит она юноше: «Дальше я с тобой не пойду, останусь проход сторожить. А ты ступай. Пока Кощея дома нет, отыщи в его покоях волшебный щит и возвращайся. Да смотри, ничего в подземном царстве не ешь и не пей, иначе обо всем позабудешь. Если с последним лучом солнца не вернешься, проход навсегда закроется». Юноша пообещал сделать так, как ягодка наказала, шагнул в открывшийся проход и оказался перед прекрасным белокаменным дворцом. Стал молодец по каменным палатам ходить, всюду заглядывать. Вскоре нашел он волшебный щит, схватил и хотел обратно к проходу бежать. Да увидал стол с белоснежной скатертью, а в центре стола — пирог медовый. Так захотелось юноше попробовать этого пирога, что забыл он наказ ягодки, откусил кусок и уснул мертвым сном. А Кощей тем временем почуял в своих владениях чужака и повернул обратно. Коня подгоняет, в ясном небе молния сверкает. Конь копытами стучит, над землёю гром гремит. Догадалась ягодка, что отец вот-вот воротится. Стала звать молодца, но тот спит крепким сном и не слышит. Тогда позвала она сестер и взмолилась: «Сестрицы милые, летите к батюшке во дворец, разбудите доброго молодца». Полетели гуси-лебеди в подземное царство. Нашли юношу, стали над ним кружить, от сна крепкого будить, но молодец спит и ничего не слышит. Тогда подняли гуси-лебеди спящего и понесли вместе со щитом на крыльях. А солнце тем временем почти село, вот уже и последний луч угасает. Стал проход в горе закрываться. Кинулась к нему ягодка, руками и ногами уперлась, держит. Увидел это Кощей, испугался за любимую дочь. Стал кричать, чтобы отошла и позволила проходу закрыться. Но ягодка не слушает, держит проход и не замечает, что гора ее затягивает. Стала белая кожа девушки стареть, волосы сидеть. Превратилась любимая дочь подземного царя в страшную старуху. В последний момент вынесли гуси-лебеди молодца из подземного царства, уложили на траву. А девушка уже и пошевелиться не может. Закрылся проход, и осталась ягодка одной ногой в подземном царстве. Прискакал батюшка, вытащил дочь из скалы, да поздно. Одна нога ее усохла. Сокрушается Кощей: «Почему ты меня не послушала?» «Люблю его, батюшка», — отвечает ягодка. «Что же ты, дочь, наделала? Теперь сможешь прежний облик вернуть, только если узнает тебя суженый в таком обличье. Тогда станешь ты вновь красавицей и замуж за него пойдешь. А если нет, судьба твоя навечно старухой быть, в лесу жить, проход в подземное царство охранять. И ничем я тебе помочь не смогу». Заплакала ягодка, заплакали сестры, да делать нечего. Спустя какое-то время очнулся сын пастуха. Кинулась к нему ягодка, стала рассказывать, кто она, как спасла его и как сильно любит. Только юноша не захотел узнать страшной старухи милую ягодку. Оттолкнул ее, подхватил щит и побежал к царской дочери свататься. Разгневался Кощей, достал лук и стрелы, стал стрелять в молодца. Но тот прикрылся волшебным щитом и остался невредим. Тогда метнул владыка подземного мира копье, но опять закрылся юноша щитом и остался жив. Видит подземный царь, что оружием молодца не достать. Приказал дочерям обратиться в гусей-лебедей и выклевать юноше глаза. Полетели гуси-лебеди, настигли беглеца и выполнили приказ батюшки. Кое-как добрался ослепший сын пастуха до царского дворца, стал руки царевны просить. Только не захотел царь отдавать дочь за нищего и немощного слепца. Велел отобрать у юноши волшебный щит и выгнать его со двора. После того, как по вине человеческой пострадала его любимая дочь, возненавидел Кощей род людской, а особенно молодцев тщеславных, что ради славы и богатства подлости совершают. Старшие дочери, увидев, что сделала любовь с их младшей сестрой, отказались принимать человеческий облик и навсегда остались в обличье гусей и лебедей. А сама ягодка хотела умереть, да над дочерью подземного царя смерть не властна. Так и осталась страшной старухой с костяной ногой, и стали все звать ее Бабой-Ягой. Она и сейчас проход в подземное царство от чужаков охраняет. Последние строки ворон дочитывал, подозрительно всхлипывая. Впрочем, у всех присутствующих в библиотеке, включая Егора и Сашу, к концу сказки глаза оказались на мокром месте, а девочки откровенно рыдали, вытирая рукавами носы. Они и не заметили, что ночь почти прошла. За крохотным окном сгустился предрассветный мрак. По углам стало совсем темно, и лишь круг желтого света от настольной лампы освещал середину комнаты. «Так это тот самый щит?» До Саши наконец дошло, чье оружие он так беспечно держал в руках. «Да», — коротко ответил ворон, пряча пенсне под крыло. Но парень на этом не успокоился. «Тогда как он оказался здесь, в этой библиотеке?» Его вопрос остался без ответа. Какое-то время все молчали, пытаясь прийти в себя и как-то осмыслить пережитое. «Я понял. Баба-Яга, то есть ягодка, это...» Егор умолк, испугавшись собственной догадки. Он обвел присутствующих широко раскрытыми глазами и, наконец, почти шепотом произнес: «Елена Захаровна». «Что, Елена Захаровна?» — переспросила Алиса. «Он хочет сказать, что ягодка, Баба-Яга и Елена Захаровна — это один человек», — задумчиво сказал Саша. «И тогда все сходится». «Что сходится?» В голосе Сони звучали истеричные нотки. «Все», — ответил Егор. «Этот странный дом, застрявший между рекой и лесом, легкая хромота хозяйки и щит владыки подземного царства в ее библиотеке. Ничего удивительного, если она его дочь». Лина, Соня и Алиса переглянулись. До них медленно доходил смысл всего сказанного. Они повернулись к ворону, надеясь, что говорящая птица опровергнет предположение Егора и Саши. Но Георг молча наблюдал за ними. «Так это мы что, сейчас в гостях у Бабы-Яги?» Алиса испуганно взглянула на Сашу. «Выходит, что так», — не слишком уверенно ответил парень. Липкая волна ужаса накрыла ребят. Из самых затаённых уголков памяти вдруг всплыли все страшные сказки о Бабе-Яге, которые они читали или слышали в детстве. В этот момент за дверью послышались шаги. Кто-то не спеша шел по коридору прямо к дверям библиотеки. Подростки замерли, прислушиваясь. «Что, если она нас съест?» — дрожащим от страха голосом спросила Соня. «Не говори ерунды!» — перебил Тимофей. «Хотела, давно бы уже съела». Дверь открылась. На пороге стояла Елена Захаровна. Ее круглое добродушное лицо никак не вязалось с тем, что ребята узнали несколько минут назад. «Это правда?» — тут же спросила Лина. «Вы ягодка и Баба-Яга?» Хозяйка обвела перепуганных подростков спокойным взглядом. «Да, когда-то давно меня звали и этими именами». «Тогда я прошу прощения». «За что же?» «Я сказала, что вы ничего не знаете о любви». «Ах, вот ты о чем!» Вздохнув, произнесла хозяйка. «Извинения приняты, моя дорогая. Любовь — серьезное испытание. Но вы ошибаетесь, если думаете, будто я жалею, что однажды из красивой, наивной девочки превратилась в могущественную старуху. На самом деле я благодарна тому, кто предал меня тогда. Без его, так сказать, помощи не быть мне великой хранительницей дома Земли.